Правила проведения переговоров со стратегическим бизнес-партнером. We could talk about negotiation for days, weeks, months even. Мы можем говорить о переговорах бесконечно, днями, неделями, месяцами. It is such an important skill. Это очень-очень важный навык. In fact, most salespeople. На самом деле, большинство продавцов are never really taught how to negotiate effectively. Никогда не обучаются эффективным переговорам. Especially with SBPs. Особенно переговорам с VIP-клиентами или со стратегическими бизнес-партнерами. I've got 5 simple suggestions here. У меня здесь 5 простых советов. This is not all of the suggestions. Конечно, это не все советы, которые я мог бы дать. Please think about each one. Но, пожалуйста, задумайтесь о каждом из них. I chose these 5 because they really are critical. Я выбрал эти 5, потому что считаю их действительно важными. Especially with top people. Особенно в общении с топ-руководителями. Number 1. Первое. Don't try to play games or tricks with an SBP. Не надо играть в игры или пытаться применять какие-то фокусы или приемы в общении с СБП. Why? Почему? Well, first of all, it's not smart. Во-первых, потому что это не умно. It's not really honest. Не очень откровенно. They're probably as smart as you, if not smarter. Скорее всего, они так же умны, как вы, а может быть и умнее. And they probably know the trick. И, возможно, этот фокус они уже знают. So get away from that manipulation stuff. Поэтому перестаньте использовать манипуляцию. Plus. Кроме того. It's a strategic business partner. Это стратегический бизнес-партнер. We want a relationship. Вам нужны отношения. Does that mean win-win? Это значит ситуация обоюдного выигрыша? Not necessarily. Не всегда. It means solution-solution. Это значит ситуация обоюдного решения проблем. This idea of win-win negotiation, I'm not so sure I buy it. Я не уверен, что я на 100% верю в эту концепцию ситуации обоюдного выигрыша. For example. Например. There's an apple. Есть яблоко. You want it? И вам оно нужно? I want it. И мне. Okay, so let's cut it in half. Хорошо, давайте разрежем его пополам. Win-win. Ситуация обоюдного выигрыша. No. Нет. I still only got half. Мне нужно было целое яблоко, а я получил половину. Think solution-solution. Воспринимайте эту ситуацию как ситуацию обоюдного решения проблем. Maybe I'm hungry. Возможно, я голоден. I want the apple. Мне нужно само яблоко. You're baking a cake, so you only need like the skin. А вы печете пирог, поэтому вам нужна всего лишь кожура. Now, that's a win-win situation. И если мы получаем я свое, а вы свое, это действительно ситуация обоюдного выигрыша. That is solution-based. Ситуация основана на решении наших проблем. Big difference. Видите, какая разница? Number two. Второе. Do not. Никогда. Do not. Никогда. Please don't do this. Пожалуйста, не делайте этого. Drop your price or offer discount in the very beginning. С самого начала не снижайте цену и не предлагайте скидку. Oh, I don't know why we do this. Я не понимаю, почему мы это делаем. All you gotta do is just shut up and bite your tongue for like 5 seconds. Иногда достаточно просто закрыть рот и прикусить язык на 5 секунд. At least half of your top people are gonna try to negotiate with you on the spot. Потому что половина топ-руководителей, если не больше, будут готовы вести переговоры с самого начала. So give them 5 seconds. Дайте им 5 секунд подумать. If they say, well, I want to think about it. Если они скажут, ну, мне нужно подумать об этом. Do something like this. Скажите, например, вот что. No problem. Без проблем. However, I need to tell you. Но я должен сказать вам. That we have something special if you're ready to go ahead and do this. Что у нас есть что-то особенное для вас, если вы будете готовы идти дальше в этой сделке прямо сейчас. Now, it can't sound real cheesy. Но это не должно звучать двусмысленно. Not like, hey, it's a special deal. Не так. Мы предоставим вам что-то особенное. There's got to be something that they feel that they don't quite know, so they're going to talk to you before they make their final decision. Это должно быть что-то, что привлекает их внимание, чтобы они поговорили с вами об этом перед тем, как принимать решение. A lot of customers ask me, so what's your best price? Часто клиенты спрашивают меня, а каковы ваши лучшие цены? They'll say, well, when are you buying? А когда вы готовы купить? Well, you know, it's in the budget for next month. Ну, вы знаете, у нас есть некие деньги в бюджете на следующий месяц. No problem, I'll tell you next month. Без проблем, тогда в следующем месяце и скажу. A lot of clients will say, well, you know, what kind of price drop can you give me? Многие клиенты спрашивают, а насколько вы можете снизить свою цену? My first response? Мой первый ответ? None. Ни насколько. What do you mean, none? Что значит «ни насколько»? None. Ни насколько. I want to solve your problem. Я хочу решить вашу проблему. If you want me to drop my price, I'm going to give you less. You don't want that. Если вы захотите, чтобы я снизил свою цену, я просто дам вам меньше. Вам это не нужно. See, if you drop your price, you do 2 things immediately. Если вы снижаете цену, вы этим демонстрируете 2 вещи. You tell them, hey, it wasn't worth what I just told you it was. Вы говорите, мое предложение не стоит того, сколько я просил. And number 2. И второе. You're saying, hey, there's more. Вы говорите, можно снижать цену и дальше. I'll drop more. Я скину цену еще. They're thinking, heck, if it's that easy, man, I know I can get more down from John. И они про себя понимают, да, это было очень легко, попробую-ка я доторговаться еще. Number three. Третье. Do not be the first to offer the concession. Не будьте первым, кто предлагает идти на уступки. Let them do it. Пусть они это сделают. Well, I could lose the deal. Но я же смогу потерять сделку. So what? Ну и что? What good is it to give away your life for free? Я не понимаю, что хорошего в том, чтобы отдавать свою жизнь бесплатно. Look, if this is a strategic business partner. Если это стратегический бизнес-партнер. I promise you, they don't have a problem with you making money. Я могу пообещать вам, что у них нет проблем с тем, что вы зарабатываете деньги. Oh, that's not true, John. Но это неправда, Джон. You don't know. Вы же не знаете. Yes, I do. Знаю. I'm a director. Я директор. So listen up. Поэтому слушайте внимательно. This salespeople never seem to get, and it kills their sales. Продавцы не понимают этого, и это убивает их сделки на корню. Top people are not interested in saving little pieces of money. Топ-руководителям не интересно экономить копейки. If it compromises something down the road. Если это ставит на карту что-то, что ждет их в будущем. Give an example. Приведу пример. Let's say you hire a driver. Допустим, вы нанимаете водителя. And you pay them nothing. И будете платить ему копейки. You will be stuck in traffic forever. Тогда вы будете вечно стоять в пробке. How do I know this? Откуда я знаю? Let me guess. Позвольте догадаться. You got it. Угадали. Experience. Это мой опыт. I've been there. Я через это прошел. Top people are not counting copecas. Топ-руководители не считают копейки. They're looking at the results long term. Им важны долгосрочные результаты. Of course, there's exceptions here. Безусловно, существуют исключения. Understand, though, if you have a strategic business partner and if you have a good product or service to offer, you should get paid money. Но поймите, если вы становитесь хорошим стратегическим бизнес-партнером, у вас хороший продукт или услуга, тогда они готовы платить вам деньги. I learned a long time ago there's good customers, the profitable ones, and the cheap ones. I don't want those. Я понял давным-давно, что существуют хорошие, прибыльные клиенты, которые приносят деньги, и те, которые просто отнимают время, но ничего не дают. Мне такие клиенты не нужны. How many customers do you have that you know you've made no money on? Сколько клиентов, которых вы знаете, не принесли вам денег? What good is that? Зачем вам это? What is that, socialism? Это что, социализм? It ain't capitalism. Но явно не капитализм. Again, I'm not trying to squeeze all the money out of the customer. Безусловно, я не пытаюсь выжать все соки и все деньги из своих клиентов. And I'm not saying not to ever make concessions. И я не говорю, что на уступки идти нельзя. I'm not saying not to drop your price. Я не говорю, что нельзя снижать свою цену. Just don't do it initially. Просто не надо делать этого на первых порах. Don't do it first. Не надо делать это первым. And also, by the way, и, кстати говоря, don't do it unless you get something in return. Не делайте этого, если не получаете ничего взамен. That's number four. Это номер четыре. Do not do that. Не надо этого делать. Somebody asks me for a discount? Если кто-то просит у меня скидку, I'll say, okay. Я говорю, хорошо. Fine. Давайте. What are you going to do for me? А что вы дадите мне взамен? I notice over there on your wall that you're part of that association and you're on the board of directors. Can I come and speak to the group? Я заметил у вас на стене диплом такой-то ассоциации. Вы состоите в совете директоров этой ассоциации. Могу я прийти и выступить перед этой группой? Hook me up. Свяжите меня с этими людьми. Then I'll be happy to work something with you. Тогда мы подумаем о том, какие скидки я могу вам предоставить. And number five. Пятое. The SBP's gotta feel like they're winning the negotiation. СБП должен почувствовать, что он выигрывает в этих переговорах. So of course, as you're negotiating with them. Поэтому, безусловно, в процессе переговоров. Let them feel like they're in control. Позвольте им почувствовать, что они контролируют ситуацию. Let them grind you a little bit. Пусть они чуть-чуть вас поджарят. Give up a couple of little things. Пусть у них создастся ощущение, что вы сдались хотя бы в каких-то мелочах. So they feel like they're more in control. Чтобы они чувствовали, что ситуация полностью в их руках. Remember, they gotta feel like they're winning. Помните, они должны постоянно ощущать, что они побеждают. That's something that's important to them. Для них это очень важно. So let them win. Так позвольте им победить. Just not too much. Но не слишком много. One other thing I want to mention about negotiation that's really important. Еще одна очень важная вещь по поводу переговоров. Make sure that as you're going through your process. Убедитесь, что в течение вашего процесса. You take it one step at a time. Вы идете по шагу за раз. Too often salespeople try to put everything in the negotiation at once. Слишком часто продавцы пытаются вместить в эти переговоры все, что у них есть. If you try to negotiate everything at one time, если вы будете пытаться вести переговоры сразу по всему комплексу продуктов, both you and your customer are not going to get the best deal. И вы, и ваш клиент не получите самой выгодной сделки. You both won't get the best solution. Вы не получите самое хорошее решение. And remember, at the end of the day, и помните, в конце концов, a good negotiation, хорошие переговоры, переговоры. It's not only when everybody wins. Касается не только обоюдной победы. But when everybody feels really satisfied. Но и когда все удовлетворены их исходом.